Глава 34. Усыпив таким образом Валентина, Георгий пощупал его пульс и, убедившись, что Мальцев жив, дернул дверь калитки и вышел на дорогу. Он слышал разговор врача с Тимощуком и еще раз убедился в том, что его предположения правильные. Однако найти и отомстить – это личное дело Карпова и больше никого. Кроме того, он опасался, преступник уйдет от ответственности. Удалось же затуманить мозги ему, Георгию. Впрочем, все этот пресловутый горный чай, куда похититель подмешивал наркотик. Предприниматель крался вдоль забора. Возле одной из маленьких дач, построенных еще в советский период, Карпов заметил бедно одетого пожилого мужичка, суетившегося возле белой старой копейки. «В город?» — поинтересовался у него Карпов. Мужичонка глянул на него. «Да, вот хотел заночевать на участке, да жена позвонила. Что-то ей не здоровится, и она боится оставаться одна». На удивление Георгия он с охотой разговаривал с незнакомцем. Наверное, дачник привык, что здесь обитали только честные труженики. «Сейчас дачный сезон еще не наступил», — продолжил Карпов. «Зачем вам оставаться здесь на ночь?» «Мальчишки с давних пор обносят наши сады», — пояснил мужчина. «А у меня уже поспели ранние вишни. Не хочется кормить дармоедов. Тут порой с хлеба на квас перебиваешься. Пенсии у нас с женой мизерные, подработать нигде не получается, уже возраст не тот. Дети далеко». Они не миллионеры, но вышлют иногда копейку-другую. Самим порой не хватает. Внукам еще высшее образование получать. Сами знаете, сейчас это недешево. С ужасом думаю, а если я или супруга сильно заболеем? Денег на лекарство не найдем. Хотите, сейчас я окажу вам материальную помощь? Поинтересовался Карпов. Мужичонка посмотрел на него пристальнее. Просто так, что ли? Разумеется, нет. Георгий приблизился к нему. Мне необходимо попасть в город. Подвезете? «Я заплачу $100». Пожилой человек кивнул. «Подвезу, но что-то больно много даете». Георгий замялся. «Я вынужден сказать правду. Дело в том, что сейчас у меня нет с собой денег. Однако я заплачу, как обещал. Вы подождете меня у дачи, куда мы сейчас поедем». «Ишь ты», — рассмеялся пенсионер, — «ты уже все решил за меня. Ну что ж, помогу тебе. А расплатишься ты со мной или нет, надеюсь на твою совесть. Так куда везти?» «На мыс Виноградный». Бросил Карпов. Машиненка резко сорвалась с места, подняв серую пыль. Подъезжая к дому, который вот уже несколько дней стоял перед его глазами, Георгий еще раз порадовался, что сеансы гипноза и медикаментозное лечение увенчались успехом. «Остановитесь здесь», — попросил он, и копейка затормозила. «Здесь что ли тебя ожидать?» — поинтересовался хозяин. «Или ты так об оплате сказал? Ну, пошутил вроде». «Шутить, отец, у меня сейчас нет никакой охоты», — признался Георгий. «Верь мне, папаша, деньги я принесу. Один человек должен мне очень много». «Ну тогда удачи», — мужичонка откинулся на сиденье и закрыл глаза. Карпов вздрогнул, когда под его ногами зашуршал гравий. Много дней он слышал этот звук. Призраки прошлого обступили мужчину, захватили его и закружили в своем хороводе. Он прислонился к калитке большой белой дачи, и она открылась. Георгий вошел на участок и прошагал к дому. Дверь в дом тоже оказалась отпертой. Георгий заглянул в комнату, поморщившись от тяжелого запаха. Нужный ему человек сидел на стуле с высокой спинкой и смотрел в окно. «Привет, Денис», — поздоровался Карпов. Приятель не откликнулся, даже не обернулся. Однако это предпринимателя не смутило. «Ты пичкал меня наркотиками, добавляя их в мой любимый горный чай, и поэтому я выглядел идиотом», — продолжал Георгий. — «Наверное, в нормальном состоянии я давно бы уже сложил 2 и 2 и вычислил тебя, мой дорогой. И сделать это было не так уж сложно. Кто видел, как я вел себя при передаче выкупа? Кроме тебя никто. Кто наблюдал за моими обмороками и состоянием после них? Кроме тебя никто. Кто мог спокойно подкидывать мне вещи, говорившие о том, что я причастен к похищению ребенка? Здесь, правда, имеются еще претенденты, но невиновность Людмилы, на которую ты собирался бросить тень, уже доказана. Бедняге Лозовому ты не дал возможности реабилитироваться. Думаю, ты убил его вовсе не случайно. Это ведь ты приказал ему собрать нужную сумму и ждать моего звонка. Думаю, он бы узнал тебя по голосу». Говорков продолжал молчать. Предприниматель закипал. «Я даже понял, почему ты это сделал. Тебе стало известно о моей связи с твоей бывшей женой. Но, уверяю тебя, она сама прыгнула ко мне в постель. И я не трогал твою дочь. Дети за нас не отвечают. Как ты мог причинить зло моему сыну?» Денис по-прежнему не шевелился, и Карпов шагнул вперед, намереваясь посмотреть ему в глаза. Приятель даже не вздрогнул, когда Георгий оказался перед ним. И у него на это были причины. В белом, без кровинки лбу зияла дыра. Кожа покрылась трупными пятнами. Карпов закрыл рот, распахнувшийся в крике, и помчался к двери. Его друг был мертв, и довольно давно. Просто чудом жители поселка не обнаружили его.